Остальные, Михаил с Коляном, стояли неподалеку, расставив ноги пошире, наклонившись и уперевшись руками в передок собственной машины. За их спинами стояли двое в камуфляже, один с карабином, другой с помповым ружьем. «Богато, по сравнению с остальными», — отметил Фроу, — «не иначе из здешних крутых». Впрочем, самого крутого он вначале и не приметил. Тот стоял чуть поодаль, без всякого оружия, сложив пятнистые руки на груди или положив на обтянутое камуфло изрядное брюшко, это уж как посмотреть. Черная маска была как-то странно оттянута снизу. И только когда самый крутой повернулся, в отсвете фар блеснула обильная просить в аккуратно подстриженной черной бороде. «Что-то везет нам в последнее время на бородачей», — подумалось Валетову. «Ну, ладно, в Чечне обычай такой. А эти что, моду переняли?» «Кто таков?» — обратился главарь к новой жертве. Через отверстие подшлемника было видно, как грозно сдвинулись брови. «Что-то больно мелок для шофера. До руля ты ведь не дотянешься. Или ты водили с сыном доводишься?» «Младший сержант Валетов», — отрапортовал Фроу, — «врать не было смысла. В любой момент конвоиры могли обыскать его и вытащить документы. Войска химзащиты». «И куда же ты направился, младший сержант Валетов, посреди ночи?» — хмыкнул бородатый. «Да еще и без всяких командиров, на гражданской машине. Или тут газы кто-то пущает?» Бандиты хохотнули коротко и почтительно, но без заискивания и подхалимажа. «Я, ну, в общем...» — замялся Фроу. Неизвестно было, сказал Михаил про отставшую охрану, или хватило ума не грозиться и не хвастаться, пока эта охрана не подоспеет. После такого глупого отрыва вперед Валетов ожидал от дальнобойщика всего, что угодно, только не того, что надо бы. А подоспеть родной взвод мог, кстати, в любую минуту, и неплохо было бы потянуть время. Чего бы соврать, чтобы не побили? «Я в отпуск еду из Чечни в Чебоксары. Вот на попутках решил добираться. Быстрее получится, думал». «Ага. Служивый. В отпуск, значит. Ну, дело хорошее, хорошее. Папку с мамкой порадовать. Опять-таки из Чечни. С войны, значит. А отпускной билетик у тебя имеется? Или еще чего-нибудь такое? О, молчишь. Да, сынок, а ведь другой бы на моем месте и поверил бы. Ладно, спрошу еще раз. Только мачур правду говорить. Ой, не люблю, когда мне брешут. Сбежал-то из части? Небось, зачморили тебя, мелкого? Или просто войны спужался?» «Не зачморили. Я уже дед, между прочим». Возмутился было Валетов, но тут же увял. «Ну и не испугался. Так получилось, в общем. Со своим командиром вместе не усидел. И это была чистейшая правда. Хоть на детектор лжи Фрола сажай». «О, вот теперь ты правду сказал», — поднял палец к небесам бородатый. «За это, так и быть, почти прощаю. Хотя дезертиров и не люблю. Негоже это — убегать и своих товарищей бросать. На войне особенно. Разобраться бы с тобой, по душам поговорить. Да вишь, дела все некогда, некогда. Так вы двое...» С водителями главарь говорил совсем другим голосом. «За козла вы у меня и так ответите, нечего хвост поднимать, на кого не поняли. Я долго вас уговаривать буду, или прямо сейчас яйца по одному отрывать? сели и поехали дальше. Мне еще вас потрошить. Посмотрю, как работать будете. Может, и товаром обойдусь. Поняли хоть, к кому попали? Поняли, Евгений. Простите, не знаю, как по-батюшке. Проворчал Михаил, пытаясь оглянуться через плечо. За что незамедлительно получил от конвоира тычок стволом в поясницу. Да ладно, я человек гордый, но простой, так что можно и по-свойски. Женя. Борода задралась, глаза за подшлемником довольно прищурились. Думаешь, не знаю, как вы между собой меня называете? Ну, потрошитель, но ведь не зверь же. Если знаешь, к кому попал, так и знать должен, что если со мной по-хорошему, и я по-человечески. Попал, дружок, так и не чирикай. Это же ты какое неуважение проявил, вот так, в наглую, по моей трассе без охраны. Или ты солдатика для нее подобрал? Так надо было хоть покрупнее кого-то брать. Конвоиры заржали так, что оружие у одного уставилось в небо, у другого — в землю. Отсмеялись, с немалым трудом приняли деловой вид и вернулись к исполнению своих преступных обязанностей. — Все, пошутили и хватит. Женька-потрошитель прищелкнул пальцами. — Мы от города недалеко, не ровен час кто-нибудь еще поедет. Хотя вроде бы и некому сейчас. Ну, может, кого-то теща в деревню за банкой огурцов послала. Всякое бывает. Так что поехали. Освободим вас от тяжкого груза и езжай себе домой. Условия ты знаешь, если понял, кто я. По дороге вот солдатику объяснишь. Я разбираться не буду, кто из вас язык не подвязал. Давай, давай, водила, за баранку. Напарника я тебе своего дам, чтобы ты шалить не вздумал. А твой пока с моими ребятками пойдет. Заодно поможет на разгрузке. Быстро, быстро. Эй, бойцы, пустите его в машину. Да и солдатика тоже. А то устанет мелкий ногами-то перебирать. Как ты только марш-броски бегал, а, сержант? «Ох и тяжко!» — искренне сказал Фрол и содроганулся, вспомнив кросс в бронежилете на международных соревнованиях. «Но-но, не трясись! Ничего тебе нынче не будет. Давай, давай, лезь в кабину, пока я добрый. Эй, водила-мудила, ну-ка, помоги солдату, хоть он и дезертир. Ему же высоко до подножки-то. Ишь, буржуй!» Отъел себе машину. Родной КамАЗ его не устраивает. Быстро, я сказал. А, чего? Последний вопрос уже относился не к жертвам ограбления. По-волгоградски. Бородатый главарь выхватил откуда-то мобильник и зло сплюнул. Ну вот, дождались с вами, козлами. Нет, не тебе, рявкнул потрошитель в трубку. Что у тебя там? Много? «Две? А какие?» «Блин, опять грузовики?» «К дождю, что ли, разъездились?» «Не, не успели долго уговаривать». «Да можно и взять. Тоже верно, день хороший». «В общем, как к вам на холм выйдут, увидят всю нашу ярмарку, так ты и смотри. Могут подумать, что авария, да еще и помочь захотят. Так мы их и сами возьмем». «А куда денутся?» «Попробуют развернуться, а ты уж им по колесам или по фарам предупреди. Только аккуратно, не попади ни в кого. Нам груз сухой нужен. Ну, давай, мы стоим ждем». Трубка была убрана в карман, толстый палец указал на карабкающегося к дверце Валетова. «Так, стоять вы оба. Сейчас еще кто-то будет. Сразу все и поедете».